Глава 12. Последствия прерванной дегустации. Прошла уже пара циклад, за которой ни один из студентов-третьекурсников не попытался убить другого. Во всяком случае, убить сознательно и злонамеренно. Фаербол, сорвавшийся с пальчиков малышки Тааты и полетевший в сторону Хага. Отвязавшаяся под тяжестью Машьелиса веревка, узел которой не закрепил растяпа Картон. И приготовленная на весь курс витаминная настойка от Цицилира, перепутавшего безобидную и очень полезную ягодку с ее ядовитой товаркой, в расчет не брались. Все безобразия студенты творили по собственному гениальному разгильдяйству, не прибегая к посторонней магической и физической помощи. Отрабатывали ошибки мытьем лестниц и плит, а также дополнительными занятиями тоже сами. Этакое затишье перед бурей заставляло нетерпеливого дракончика буквально рыть землю и ехидничать насчет самоуверенности ядодела, заготовившего на каникулах всего пару ловушек. Наверное, если бы не разрядка, три пророчества успели выпасть на долю Янкиной тройки за короткий промежуток времени. Лис точно что-нибудь натворил бы. А так он только донимал друзей выдвижением все более фантастических гипотез. И почти уже собрался требовать от декана право выхода за ворота АПП, чтобы половить паука на живца. Разумеется, никем из напарников он рисковать не желал, и роль подсадной утки с удовольствием исполнял бы сам. Жаль, никто из тех, кто обладал властью и правом решать и разрешать, мнение дракончика во внимание принимать не собирался. Как раз на это в очередной раз громко и с чувством сетовал Машьелис друзьям, собравшимся вечером под сенью Сауроя в уютной комнате Стефаля. Дракончика слушали не то чтобы терпеливо и внимательно, но слушали. После всего, учиненного лисом записочками, его слушали всегда. Лучше услышать и проконтролировать, чем разгребать последствия. Экономия нервов, времени и сил выходила изрядная. И пусть Олибелара, по сути, ни в чем не был виноват, его вело чутье блестителя. И все же проблемы-то из-за его чутья возникали самые настоящие. Яну более всего озадачивал энтузиазм друга. Инстинкт самосохранения у него никогда не вступал в конфликт с тягой к авантюрам, умудряясь мирно соседствовать с нею и процветать. Так вот, сейчас девушка никак не могла взять в толк. Если лису не страшно, а значит, никакой угрозы для жизни нет, почему же тогда всякая ядовитая пакость лезет? Или паука просто нет в городе, потому лис и рвется на прогулку. Стефаль рассеянно улыбался, отдыхая в обществе друзей, и слегка хмурился, будто тучка набегала на безоблачный небосклон. Когда снова вспоминал о пророчестве, в очередной раз нависшем над АПП. Летописи и архив поведали эльфу достаточно, чтобы он понимал. Ничего катастрофического не происходит, течет обычная жизнь необычной академии. Однако, когда о такой обыденности слышишь на лекциях из уст декана Ратамира или читаешь в мирных стенах архива о уже сбывшемся и благополучно миновавшем, все кажется простым, безопасным, понятным. Совсем иначе воспринимается ситуация, если дело касается грядущего и твоих близких. А команда успела стать для Стефаля Лаэрона по-настоящему родной. Очередной драматический пассаж Машьелиса завершился, и эльф по праву гостеприимного хозяина предложил. «Соку хотите? Я вчера в Дригальте купил кувшин свежего сока мелиники. У нас в лесах его считают не только вкусным, но и очень полезным напитком». «Давай!» — сразу согласился охочий до новых продуктов и явлений дракончик. Эльф выставил большой кувшин на стол, открыл плотную крышку, давая соку подышать, как хорошему вину. И полез в буфет за стаканами. Избалованная Сауроя легонько зашелестела листиками, напрашиваясь на угощение. В дверь для проформы постучали, и, не дожидаясь ответа, вошли. Мастер-гад возник на пороге статуи пушкинского командора и устало не то попросил, не то обреченно потребовал. «Скажите мне, что это вы?» «Ну, чего уж там запираться?» Скромно шаркнул ножкой Машьелис, не только в глубине души, а и совершенно явно гордящийся своим подвигом на ниве сводничества. «Это мы, вернее я. Это я записочки про ресторан мастерам подкинул». «Какие записочки? Ты о чем?» Встряхнулся гад, сморщив нос и машинально почесав свою самую выдающуюся из находящихся на виду часть тела. По мнению мастера, разговор свернул куда-то не туда. «Ой!» Показательно смутился дракончик, забегали шкодливые глазки. «А вы о чем? о прялке и ткацком станке судьбы», — дал короткую справку декан. «Нет, это точно не мы», — почти огорчился студент и, конечно, сразу же полюбопытствовал. «Что с ними случилось-то?» «Они пропали. Остается надеяться лишь на то, что случилось, как ты выразился, пророчество. То самое пророчество, о котором я уже вам говорил». Хмуро выдал мастер и по памяти процитировал. «Исчезнут до поры судеб важнейшие плетения, что всем основа и опора древних стен». «Ну да, похоже, что пророчество», — задумчиво согласился Хак. «То есть вы решили, что это мы прялку и станок из башни перепрятали от греха подальше, чтобы врагу не достались?» Загордился масштабами подозрений высокого начальства Машьелис, аж выпятил грудь и приосанился. «В башню никто чужой пройти не может, верно, мастер?» Осторожно уточнил Стефаль, уже ни в чем не уверенный точно. «Так считается. Охранных сетей АПП никто не касался. Камни башни не помнят чужих». Согласился Деор. Он так и присел, хотя Сауроя с готовностью трансформировала в удобное кресло для гостя одну из нижних ветвей. «Однако великих артефактов нет в башне судеб. Мы пока не поднимали тревоги. Прорицатели тоже не советуют торопиться. Знаки и гиды помочь не в силах, поисковые знаки рассыпаются пылью. А гадания дарят загадочные словеса вроде таких. Вне зрения живых созданий, но неизменны нити бытия. Если в ближайшее время реликвии не будут найдены, то...» Гад осекся на полуслове, так и не позволив слушателям узнать о мерах, которые мастера собирались применить для поиска и возвращения на исконные места легендарных артефактов. Нос Деора расширился, дернулся, а сам мастер метнулся к кувшинчику с соком и деревянным голосом уточнил. «Кто-нибудь уже успел выпить отсюда?» «Нет, я только достал кувшин. Хотите сока, миленький мастер?» — любезно предложил эльф. «Откуда он?» — отрывисто бросил вопрос гад. «Я вчера принес из города». Все еще не понимая причин расспросов, более походивших на допрос, терпеливо ответил Стефаль. «В лавке эльфийские сладости купил». «Чё, опять отравлено?» — непосредственно удивился Хак. «Опять?» — подтвердил догадку тролля-мастер, прикрывая опасное содержимое милого пузатого кувшина крышкой. «Не понимаю», — удивился Машьелис. «На воротах теперь такой контроль, артефактов защитных понаставили. Ничего ядовитого пронести нельзя, так, чтобы вой до небес не поднялся. Парни жаловались, что и пиво уже за яд принимают». «Сок меленики в сочетании с вытяжкой из подов Авади очень полезен для эльфов и вампиров, а вот для представителей других рас смертельно опасен». Нарочито спокойно объяснил декан. «Потому Стефаль легко пронес напиток в академию». Посеревший лицом отравитель заикнулся было. «Уверяю вас, мастер, торговец продавил чистый сок без примесей». Но гад остановил его взмахом руки и предложил. «Думаю, тебе следует снять рубашку, Стеф, чтобы мы смогли осмотреть руки». Встревоженный юноша, помнивший рассказ друзей о Таате и Мисаге, мгновенно рванул завязки. Он сдернул через голову жилеты-рубашку, обнажив торс — предмет мечтаний многих студенток. Сейчас никто любоваться импровизированным стриптизом не стал, зато руки, в частности локти эльфа, осмотрели с повышенным вниманием и не нашли ничего, кроме маленькой точки, уже не красного, а коричневатого оттенка. Метка была настолько похожа на крохотную родинку, что Янка и не придала бы ей никакого значения. Зато декан помрачнел лицом. Только тогда девушка сообразила, у эльфа на теле, в отличие от людей, не было ни единой родинки. «А метка-то старая!» — присвистнул лис. «Когда это тебя угораздило нашему пауку попасться, Стеф?» Расстроенный эльф только беспомощно повел плечами и первым встревоженно предложил. «Мастер, расспросите меня под знаком. Вдруг я не только сок должен был предложить друзьям?» «Хорошо». Не стал клясться в полном доверии к несчастному юноше Деор. Он использовал знак глубокого транса Торан и спросил у замершего с невидящим взглядом Стефаля. «Когда ты попал под воздействие?» 3 циклады и 2 дня назад». Добросовестно отчитался юноша. Лис присвистнул, оценивая срок, и шепнул. «Да за это время он нас уже 10 раз отравить мог». «Пытался ли ты до сегодняшнего дня по приказу причинить вред напарникам или кому-либо другому?» «Нет», — прозвучал звонко безжизненный ответ. «Почему?» «Так решил тот, кто приказывал». «Когда ты его встретил?» «Я выходил из ресторана «Тихий уголок». Меня подкараулили в переулке, слегка укололи в руку сзади и начали расспрашивать. Стефаль подробно описал диалог с невидимкой. Осмотрительный враг по-прежнему беседовал с жертвами, стоя за спиной. Потому описать его внешность эльф не мог. Зато стало ясно, почему столь длительный срок никто не пытался отравить друзей. Околдованный Стеф поведал пауку об усилении охраны АПП. Тот приказал жертве забыть разговор и явиться на следующую встречу, которую назначил на вчерашний день. Там же эльфу повторно укололи руку и отдали приказ купить сок. Добавку к нему паук подмешал самолично. Более никаких распоряжений бедняге не отдавалось. Гад разрешил юноше помнить все содержание допроса. На очнувшегося Стефаля было больно смотреть. И еще бы. Он, находясь под властью врага, только что едва не отправил на тот свет лучших друзей. Впрочем, друзья ничуть не винили жертву паука. Напротив, Янка сочувствующе обняла, а парни похлопали по плечам. В исполнении Хага такое подбадривание, конечно, немного походило на месть. Но Стеф-то знал, что ничего дурного тролль не желал. Между тем, пока эльф одевался, подуставший от ведения допроса декан прошелся к столешнице, сцапал кувшин с соком, налил себе стаканчик и махом ополовинил. «Мастер, зачем?» — отчаянно возопила Янка, не успевшая остановить декана. «Сказал бы, что устал от всех вас и хочу смертного покоя», — задумчиво начал Деор, покачав в пальцах полупустой стакан. Да только лис помешал продолжению страшной шутки, напомнив подруге. «Он же Деор, Ян, на них вообще никакая трава не действует». А декану подарил исполненный укоризный взгляд. И не стыдно, дескать, до полусмерти наивных девушек пугать. Об осведомленности команды о расовой принадлежности мастера ему еще в конце прошлого учебного года проболтался Машьелис, обожавший похвастаться какими-то личными или общими достижениями перед тем, чье мнение ценил и уважал. «Ой, забыла», — покраснела от неловкости землянка. «Извините, приятного аппетита!» «Скажи-ка мне, студентка Донская, с какой редкой расой вы знакомились на прошлой лекции по расоведению?» Вкратчиво осведомился мастер, продолжая невозмутимо прихлебывать напиток. «С дракессами. Они не полукровки, а самостоятельная раса, обладающая тремя физическими равноправными оболочками — гуманоидной формой, обликом ледяной змеи и дракона», — отчиталась на зубок выучившая определение Яна. «Хм, в таком случае прошу прощения». Немного сконфузился декан. «Я был уверен, что последняя тема у вас была Деора. Очевидно, быстрый ветер немного скорректировал учебный план». «У нас сейчас лекции идут без четкого плана». Снова влез неуемный Машьелис, вопреки наличию замечательных древовидных кресел и лавочек, обосновавшихся на некоем подобии табурета в развилке Сауроя где-то под потолком. «Сначала несколько циклад прошлогоднее повторяли. Теперь же, как к редким расам перешли, мастер предложил начать курс с преподавателя АПП. Вы же, почитай, все у нас в Академии редкие. Мы заспорили. А Кайрай о ректоре Шауртан вспомнил, как о самой главной, поэтому с дракеса начали». «Ой, мастер-гад!» — опомнилась и поспешила воспользоваться возможностью Яна. «А как вы думаете, можно мне к ректору подойти с просьбой поделиться фольклорным расовым материалом? Мне мастер «Быстрый ветер» опять сбор песенных форм задал на весь семестр». «Вот сама скоро и спросишь. Впрочем, не вижу причин, по которым мастер Шауртан тебе откажет». Едва заметно усмехнулся чему-то декан и, развернувшись к эльфу, уточнил. «Ты как, Стеф? В достаточной мере пришел в себя, чтобы принять участие в ритуале?» Юноша как раз опустошил стакан с тонизирующим соком, потому не поперхнулся от неожиданности, только отставил в сторону емкость и кивнул. Вместо эльфа вопрос задал дракончик. «Какой ритуал?» «Балда, три жертвы теперь есть. Можно творить ритуал поиска нашего общего друга-паука, о котором говорил мастер». Добродушно напомнил Хак, задумавшимся о чем то напарнику. Тот тут же отбросил все лишние мысли. «Эй, мастер, мы с вами пойдем. Птичкой слетел с веток сердито зашуршавший листвой Саурой и лис, и почти вплотную подскочил гаду с явным намерением вцепиться в мантию. Если вредный декан решит обойтись без его, Машьелиса, вдохновляющего присутствия. «Разумеется, Оли Белара. Условия сотворения ритуала требуют непосредственного участия как жертв-контактеров, так и намеченных пауком живых целей». Снисходительно усмехнулся юной горячности дракончика Гад и специально для остальных членов команды добавил: «Всех целей». «Так это же здорово! Жаль, так как сейчас советников в прошлом году поискать не вышло!» — затараторил возбужденный, предвкушающий шоу лис. Только кругами не начал бегать, как жаждущий немедленно отправиться на прогулку щенок. «Да», — неожиданно согласился со студентом мастер. «Нужных жертв не хватило. К сожалению, деревья и гиды, пусть фактически и являлись пострадавшими от деяний безумца, никак не смогли бы принять участие в ритуале. А одним цицилиром мы бы не обошлись». Яна только зажмурилась и помотала головой, пытаясь избавиться от жуткой картины, нарисованной внезапно разыгравшимся воображением. Вот величественные деревья из золотого подземного сада встряхивают кронами, выдирают корни и начинают медленно, роняя комья земли и листья, двигаться вверх по широкой лестнице, дабы настигнуть и покарать обидчика. Прямо-таки какой-то день Трифидов представился. Между тем декан, не посвященный странной фантазии землянки, не давая иных пояснений, стал действовать. К чему пустые слова, если студентам вскоре представится возможность все увидеть и попытаться понять самим? Знак Суас отправил просьбу декану летописцев Ратамиру о доставке Мисага Куяре в ритуальный зал корпуса блюстителей. Второй вызов почему-то отправился к мастеру танцев Печелье, а третий — к Таати Голвин, с мягкой просьбой поскорее подойти к декану в общежитие. По царственному взмаху руки гада студенты потопали к кабинету, где застали ожидающую мастера, запыхавшуюся хабитянку. Та, хоть и не знала за собой никакой вины, слегка волновалась. Просто так ведь декан не стал бы ее вызывать. В отличие от компании Яны, для которой посиделки с вареньем в компании Годерика Ленироса за 2 года стали почти традицией, прочие, более везучие студенты, не общались с иронично строгим мастером слишком близко и систематически. Во внеучебное время Деор посещал и вызывал своих подопечных большей частью ради срочного стимулирующего нагоняя. Все остальные вопросы он предпочитал решать на занятиях или на переменах. Прямо из коридора Деор открыл портал в зал ритуалов. Здесь ребятам бывать еще не доводилось. Внутри просторного помещения оказалось мрачновато. Окон не было, а осветительных шаров и прочих артефактных ламп, привычных студентам Академии, тоже не имелось. Рассеянный и какой-то тусклый серый свет лился из боковых светильников, горящих в первой трети зала, а остальное пространство терялось среди теней. 4 званых и незваных гостей уже присутствовали тут. Декан Ратамир с растрёпанным Куяре, настороженно зыркающим по сторонам, стояли у самого входа. Не по-эльфийски толстенький ярко-полосатый мастер Печелье, на чьи факультативные занятия по танцам я находила весь прошлый год, прохаживался у стены. Еще здесь была ректор Шауртан, которую Янкина компания увидеть, в общем-то, не ожидала. Ее-то гад не звал. Хотя, учитывая способности Деора к умножению собственных сущностей, декан вполне мог известить Дракессу о сборе лично, а не через знак. Все-таки начальство. Все в разнобой поздоровались. Завидев гада с выводком студентов, учитель танцев окинул нетипично цепким взглядом всех присутствующих. Будто не только считал их по головам, а еще и мерку снимал. Хорошо, если для пошива одежды, а не для деревянного макинтоша. «Ясного дня. Проводим ритуал 3 кругов Изова», — доброжелательно уточнил эльф у Дора с улыбкой, снова превративший его в добродушного толстячка. «Да», — подтвердил декан. «Вот и замечательно, вот и хорошо». Бормоча себе под нос эти слова, мастер вытащил из кармана белый мелок. Не палочку с пылью и гиды, о которых рассказывал студентам гад, а самый натуральный белый мел. Им Печелье ловко, не опускаясь на колени, начертил на темной сплошной плите пола нечто, более всего похожее на трилистник или схему молекулы из учебника химии. Причем, хоть мастер и не пользовался никакими инструментами, картинка вышла на загляденье. Все 3 листика походили друг на друга, как зеркальное отражение. Выпрямив спину и оправив чисто рукой полосатую мантию, эльф с добродушной усмешкой палача скомандовал: «Жертвы в круг». Стефаль молча шагнул внутрь верхнего лепестка, стараясь не задеть меловую линию. «Может, не надо? Я никогда ничего больше не буду. Отработаю где угодно. Клянусь сияющими чертогами и зеркалом Ти и Марису!» — схлипнул Мисанг, уцепившись за мантию Ратамира. У Таты на расширенные от ужаса глаза навернулись слезы, и она вцепилась пальчиками в рукав своего декана. Тот только обреченно вздохнул и коротко объяснил категорическую команду полосатого чертежника. «Мисс Актаата, вы, как и Стефель, недавно стали жертвами враждебного воздействия. Чтобы отыскать того, кто причинил вам вред, мы и проводим ритуал». «А, так бы сразу и сказали». И спустил вздох облегчения, все еще подрагивающий шкодник Куяри, и почти спокойно занял место в свободном лепестке трилистника. Таата глянула на декана и, приободрённая его кивком, посеменила в последний лепесток. Позабавившись реакцией студентов, мастер Печелье продолжил трудиться над рисунком. Теперь он изобразил еще один трилистник, только ножки у листиков оказались подлиннее. Центр же лепестков совпадал. «Цели в круг», — отдал новый приказ эльф. Гад подтолкнул Лиса, Хага и Янко к пристранному цветочку со словами. «Вставайте». Мало что понимающие, но очень заинтригованные студенты повиновались. Печелье придирчиво осмотрел свое творение и то, как в него вписались живые фигуры. Взамен практически израсходованного вытащил из кармашка новый мелок, каким-то чудом ухитрявшийся не пачкать одежду. Перехватив инструмент поудобнее, в считанные секунды мастер заключил свой цветик-шестицветик в равносторонний треугольник. «Опоры и поручители, ваш черед! Отрывисто приказал толстячок, с лица которого сбежала улыбка. Кажется, рисование давалось ему нелегко. По углам треугольника встали деканы и ректор. Художник несколько раз глубоко вздохнул-выдохнул, наклонился и, не прерывая линии, не оглядываясь и не примиряясь, вписал треугольник в круг. После чего поспешно вышел за пределы рисунка. Уколов палец о красивую и, как раньше полагала Яна, чисто декоративную пряжку ремня, преподаватель измазал кровью остатки мелка и метко послал их в центр рисунка. Мелок почему-то рассыпался красными брызгами-каплями. Линии запылали холодным синим огнем, бросающим на лица собравшихся причудливые тени. Мастер Печелье из добродушного толстячка превратился в суровую глыбу. Даже улыбчивый рот казался трещиной, вырубленной первобытным жрецом в монолитной скале. Эльф-призыватель открыл рот и исторг из глубины легких нечто среднее между хрипом, скрежетом и воплем. Яна смогла разобрать в этом диссонансном сумбуре лишь отдельные слоги. «Гжгрх, тргрв, взаргж». Выпалив это непроизносимое нечто, мастер простёр руки к сердцевине узора, где примерно в полуметре над полом практически сразу начал формироваться полупрозрачный шар, словно выдуваемый незримым стеклодувом из затемненного стекла. Слабый свет чертежа ритмично запульсировал. В шаре поначалу было пусто, потом появилась дымная взвесь, и вот уже внутри оказалось нечто, кутающееся, в плащ с капюшоном. «Ясного дня. Прости, что вызов столь официален, но нам нужна особая услуга», — промолвил гад. Капюшон развернулся в сторону Деора, ожидая конкретизации просьбы. «Отыщи и доставь в Академию того, кто подчинил волю этих троих». Декан поочередно указал на каждую из жертв паука — Таату, Мисаги и Стефаля. Капюшон едва заметно склонился, обозначая кивок еще не согласия, но внимание к словам говорящего. «Того, кто жаждал гибели этих троих», — продолжил гад, на сей раз указывая на Яну, Лиса и Хага. Капюшон снова обозначил движение и уточнил хриплым шипением. «Оплата». «Артефакт-накопитель силы?» — вступила в переговоры Шауртан. Наверное, по праву ректора лишь она имела право вести торговлю. «Нет», — резко скрежетнул призванный. «Твое условие». Выгнула бровь Дракесса, ничем не выказывая нетерпения или неодобрения поведения типа в плаще. «Пусть она...» — рукав махнул в сторону Яны. «Уберет в моей комнате». «Твои апартаменты регулярно чистят знаком эгиды», — удивилась Шауртан, выгибая бровь. Кажется, ректор искала подвох в требовании и пока не могла найти. Ничего невозможного и спрошено не было. А странности? Так у кого их нет? «У меня от пыли эгиды чешется чешуя. Никакая ванна и крем до конца не помогают». Совершенно по-человечески пожаловался незнакомец. «А она?» Рукав опять взмахнул в направлении землянки, и раздалось одобрительное ворчание. «Умеет убирать руками. Пусть завтра уберет». Янка в ответ на вопросительные взгляды собственного декана и ректора пожала плечами и кивнула. Если для пользы общего дела, да и своей собственной, почему бы и не убрать? Это не дополнительную контрольную по знакам писать. Хорошо, сделка. Дала согласие Шаортан с царственным кивком. Доставь сюда преступника. Сделаю. Прошипели в ответ. Плащ с капюшоном истаял клочьями, демонстрируя фигуру, очень отдаленно напоминающую человеческую, или даже скорее обезьянью. Если, конечно, можно представить гигантскую фиолетово-багровую, безволосую, чешуйчатую обезьяну с чернильными узорами, глазами на выкате, какими-то вывороченными ноздрями, клювом с частоколом острейших зубов вместо рта и тремя хвостами, каждый из которых оканчивался крюком. Вызываемый втянул в себя воздух, словно был собакой, берущий след, и исчез из центра рисунка. Печелье вздохнул с облегчением, вернул на лицо улыбку и вполне благожелательно оповестил участников действа. «Жертвы и опоры могут покинуть круг ритуала. Это треугольник», — не преминул поправить геометрическую ошибку мастера Лис. «Сие есть название формы вызова, а не именование чертежа», — усмехнулся эльф. Гад только глаза закатил. Дескать, чего ждать от этого студента? Куяри и Таата, перепуганные даже не общением, а обычным созерцанием фиолетовой обезьяны, охотно выскочили из треугольного круга. Мастер Ратамир, добродушно обещая перенервничавшим студентам по чашечке чая с успокоительной настойкой и вкуснейшими конфетами, увел их за собой. Стефаль, хоть и вышел из своего лепестка, пожелал остаться с командой. «Это кто ж такой красивый был, а мастер?» Не утерпел и полез к печелье с новыми вопросами дракончик. «Дейсор, демон-преследователь, внушающий страх, блюдущий порядок, творящий кошмары». Охотно дал тот справку по любимому предмету. «А, так это наш академический демон был, поэтому вы так с ним разговаривали». Догадался Машьелис, наморщил нос и выдал уже друзьям. «Красавец, хорошо, что у нас нет дара к демонологии, да?» «Ой, точно». От всей души согласилась землянка. «Даже подумать страшно. Не то что попробовать такое начертить и выговорить». «Хм, так демон тебя, Яна, не напугал?» Заинтересовался беседой Печелье, пожалуй, впервые проявив более внимание к находящимся в зале студентам, чем к вызываемому Дейсору. «Если сравнивать с чертежами и именем, его внешность не самая страшная», чистосердечно признала землянка под добродушные смешки мастеров. Пусть со своего дебюта в области абстракционизма и символизма, состоявшегося на рисовании, Яна и достигла некоторых успехов. Скажем, могла чертить знаки гида на листьях, не переделывая заготовки раз по 20. Но все равно признавала собственную явную бесталанность в области рисования. С меловыми-то палочками и гиды у нее вообще ничего не получилось. А материал о Дейсорах девушка читала еще на первом курсе после отработок, когда энциклопедию демонов приволок из библиотеки в общежитие Машьелис. Можно бояться чего-то или кого-то загадочного, странного, опасного и неизвестного. Но бояться того, о ком написано в справочнике, у Донской не получалось. Все опасения по поводу незримого контролера их отработок как отрезало. Зато с той поры в памяти сохранилось немножко информации. Скажем, плащ, в который кутался демон, являлся не одеждой, а частью его тела и именовался «плащом ужаса». Именно с его помощью демон принимал пугающие жертву обличья. Вернее, накидывал стойкую иллюзию. Длинные руки, чешую и хвосты плащик не убирал, а одежды из ткани демон не носил. Может, это и попирало все правила приличий, но, честно сказать, видение штанов с большой дыркой на тылах для трех хвостов показалось Янке забавным. Наверное, потому, что демон в таком одеянии напоминал бы соседского ротвейлера дамского пола, разгуливающего по квартире в спортивных трусах владельца, чтобы в критические дни не пачкать мебели и полов. Словом, причудливая кучка этих воспоминаний и ассоциаций никакого страха у Яны спровоцировать не могла. А уж после требования убрать помещение даже тень опасения исчезла. Ну и что, что хвостатенький и чешуйчатый, на обезьянку-мутанта похожий, зато чистоту любит. Значит, свой человек, то есть демон.